Олег Трудович нащупывал в кармане сложенные вдвое купюрки. Когда он уже выходил из дому, Катя появилась из кухни и сурово молвила: «Деньги хоть возьми с собой». «У меня есть. Возьми еще в хлебнице. Рестораны теперь дорогие, может не хватить». Наконец из такси вышел Слобинзон, одетый в смокинг с бабочкой. А следом, опираясь на галантную Боркину руку, выскользнула длинноногая девица в строгом темно-брючном костюме и белоснежной блузке. «Привет тебе, Абул Саге!» – поприветствовал друга Слобинзон и представил даму. «Линда, девушка моей мечты!» Линда оказалась на голову выше Борки. У нее была короткая, почти мальчишечья стрижка, высокая, чуть изогнутая шея и тонкое, обложечной красоты, лицо. «Олег», — сказал, смущаясь Башмаков. И увидел себя глазами этой девушки. Новый, точнее малоношенный синий пиджак с уже немодными петлистыми лацканами, пузырчатые, несмотря на тщательную утюжку, брюки и демисезонные ботинки на толстой подошве. «У вас красивый галстук». Белозубо улыбнулась девушка и подала Башмакову тонкие пальцы с длинными черно-перламутровыми ногтями. «Пройдемте», — приказал Слобинзон. Когда они входили, негры совершенно синхронно, как механические болванчики, распахнули перед ними двери и сняли цилиндры. Один негр оказался совершенно лысым. Ресторан был оформлен в виде харчевни времен Рабле. На стенах висели мечи, шлемы, панцири и мушкеты вперемешку со старинными гравюрами, иллюстрациями к Гаргантюа и Пантагрюэлю. В огромном, сложенном из валунов камине горел огонь, и на железной пике жарился огромный кабан. Еду между столиками на тяжелых медных подносах таскали официанты, одетые в приталенные бургундские жилеты, старофранцузские штаны шасси, напоминающие балетное трико, и пулены, матерчатые тапочки с длинными остроносыми мысками. Ресторан был полон. У Башмакова даже мелькнула спасительная мысль, что вот сейчас не окажется свободных мест, и они переберутся куда-нибудь, где поскромнее. Но к ним уже шел молодой человек в очках, похожий на референта. Однажды в Альдебаран приезжал кандидат в члены политбюро Долгих. Так вот, у его помощника, постоянно что-то нашептывавшего на ухо боссу, была внешность точно такая же, как у этого ресторанного распорядителя. «Прошу». Референт улыбнулся и повел гостей. Над столиком висела большая гравюра, изображавшая королеву Гаргамеллу, объедающуюся соленой требухой. Подвинув даме стул, референт точно из воздуха достал три меню в кожаных обложках с золотыми монограммами Рабле. Названия блюд были написаны по-русски и еще, кажется, по-французски каким-то готическим шифром. Башмакова приятно удивили цены. Они были двузначные или вообще однозначные. Но потом он приметил внизу приписочку: «Все цены в УЕ». У Башмакова противно уйкнуло в желудке. «Здесь очень мило», — заметила Линда. «Тут раньше была диетическая столовая», — сообщил Башмаков. «Гораздо удивительнее, что раньше тут был социализм», — усмехнулся Слобинзон. Возле их столика уже терпеливо дожидался официант, стыдливо прикрывая блокнотиком алый оттопыренный гульфик, завязанный двумя желтыми бантиками. «Дорогая, ты выбрала?» – спросил Слобинзон. «А что вы порекомендуете?» Линда подняла на официанта нежные фиалковые глаза. «Салат из морепродуктов, нормандские дюны, на горячее жаркое а-ля Пантагрюэль, артишоки изумительные. А вино?» «Рекомендую девиньерское пино». «То самое?» – удивилась Линда. «То самое», – кивнул официант. «Икра у вас свежая?» – справился Слобинзон. «Свежайшая? Отлично». Официант ушел. Слобинзон некоторое время задумчиво смотрел ему во след, а потом тихо вымолвил: «Вот он, новый человек, которого так и не смогли воспитать коммуняки. Скромный, опрятный, дисциплинированный. Жалко, дед не дожил».